Глава 42. Самооценка после тебя в клочья разодрана. Несколько раз перечитываю сообщение, полученное от Владимира. Стараюсь не рассмеяться. Набираю ответ. Ты сам дал мне право выбора. В следующий раз будь аккуратнее. Ловлю себя на мысли, что мне приятно так легко и непринужденно общаться. Болтовня ни о чем помогает отвлечься от внутренних сомнений. Первый рабочий день на новом старом месте испытываю волнение. Со стороны все выглядит так, будто меня попросили вернуться и не засорять московский штат. План был надежен, как швейцарские часы. Ответ приходит мгновенно. Представляю, с каким наигранным прискорбным выражением лица он печатает сообщение. Между нами, естественно, близости не было. Не сразу, но я смогла взять себя в руки. Он был так близко. Соблазн ослабить самоконтроль как никогда был высок. Но я не решилась. Очень многое в Арсеньеве меня настораживает. Было бы глупо бросаться в омут чувств с головой, особенно учитывая печальный опыт. Если мне память не изменяет, в Буэнос-Айрес сейчас глубокая ночь. Спи уже. Напечатав, убираю телефон в сторону. «Мне сказали, а я не поверил». Басит Ромка, стоя на пороге моего кабинета. «Я не слышала, как ты вошел». Поднявшись на ноги, улыбаюсь ему. Раскинув руки в разные стороны, Рома ждет, когда я его обниму. Стоит только приблизиться, сжимает меня в медвежьих объятиях. «Пусти, больно делаешь», — хлопаю его по спине. «Совсем отощала. Тебя не кормили, что ли, в республике?» Тон коллеги шутливый. Но тот цепкий взгляд, которым он впивается в мое лицо, говорит о многом, почву прощупывает. И это только начало. Нужно быть готовой к тому, что часть окружения решит, будто я решила дать второй шанс Максу, и поэтому вернулась на службу в родные пенаты. Я туда не богат едать ездила. Вяло отмахиваюсь. Знаем мы, чем ты там занималась. Все управление на ушах стояло. Борисыч? Светился похлеще лампочки Ильича. Ему из Москвы звонили с благодарностью. Никто не ожидал, что ты вернешься после такого. Рома падает в кресло для посетителей. Не говори глупости. Если бы не понебратство, они бы все быстро сами раскрыли. Викусь, после объединения раскрываемость обычно лучше. Поправляет меня. Ром, везде должен быть здравый смысл. Нельзя цепляться за одну версию. Сам знаешь. «Кофе будешь?» Предлагаю, заметив, как он косится на мою чашку. «Умеешь ты соблазнить?» Смеется. «Давай, после пойдем на планерку». Пока я готовлю ароматный напиток, он откидывается в кресле всем телом. «Я скучал. Лучше тебя тут уж точно никого не будет. Ни посоветоваться, ни поболтать, ни пиво попить». От его последнего заявления у меня глаза лезут на лоб. Когда я с тобой пиво пила? Ходил же в паб со мной Федька за компанию. Вот уж вспомнил. Было всего пару раз. Шла исключительно для того, чтобы поболтать и после развести оболтусов по домам. Вот ты болтун. Тяну иронично, одарив Рому язвительным взглядом. Он в ответ хмурится. Строит из себя оскорбленную невинность. Но стоит только подать ему кофе, как губы расплываются в улыбке. Минут 20 мы болтаем. Коллега делится последними новостями, кадровыми перестановками и подробностями громких дел, находящихся в производстве. Слушаю его и понимаю, насколько соскучилась по работе. Можно сколько угодно говорить о женском счастье, прелести растворения в семье и любимом муже. Но у меня, вероятнее всего, начинка другая. Без службы я ощущаю себя неполноценной. Не получая того удовольствия, которая окрыляет в процессе расследования. Совсем недавно поняла, что при всей любви к детям только семьи для меня недостаточно. Возможно, Макс это чувствовал и поэтому переключился на Аллу. Плевать, не хочу об этом думать. Если бы могла, стерла бы себе память. Рома смотрит на часы, и я отставляю пустую чашку в сторону. «Оставляй, я позже уберу», — говорю, поднимаясь на ноги. «Нам пора». Хоть немного взбодрился. Одно дело развалилось в суде. Ключевой свидетель отказался от своих показаний. Отправили на дорасследование. Как обычно, вся хрень у меня. Сетует, идя за мной следом. Покажешь в обе? Произношу как бы между прочим. Понимаю, к чему он клонит. Немного шаг замедляю, почувствовав, как цепочка из белого золота цепляется за воротник рубашки. Обхватываю украшение пальцами, распутывая два небольших кулона с буквами «Е». Макс подарил мне ее пару лет назад. Никакие его подарки, кроме этих подвесок, не забрала. Они мне напоминают о детях, а не о бывшем муже. «Вик, вы помирились?» Уточняет он, когда я касаюсь губами небольших украшений. Вместо ответа приподнимаю цепочку так, чтобы он видел. «Ты бы простил?» Рома молчит, только желваки на щеках становятся более выразительными. «Прости, что лезу не в свое дело», — коротко произносит. «Брось, я все понимаю. Но если тебе кто-то скажет, что я вернусь к мужу, смело можешь меня пристрелить». На утренней планерке, к огромному счастью, на моем возвращении акцента не делают. Так, мне кажется, первые полчаса. Но как только я тихонечко выдыхаю, руководство переводит взгляд на нас с Романом. «Виктория Сергеевна, рад вашему возвращению», — громогласно восклицает Геннадий Борисович. «Мы заждались». Вроде бы искренне, но, глядя ему в глаза, многое вижу. Радостью тут и не пахнет. Выбора просто нет. Макс подсуетился, чтобы я не уезжала, да и Москва наседает. Сдержанно киваю в ответ, натянув на лицо легкую улыбку. Дескать, я тоже рада. «Роман Иванович, передай Виктории дело Ореховой. Для разогрева годится». После планерки Рома приносит мне папки в мой кабинет. «А тебе можно им заниматься?» — произносит задумчиво. «Это те самые Ореховы, великие друзья твоих бывших родственников». Подойдя ближе, открываю материалы дела. И глаза сами находят фото девочки. Ксения, приемная дочь пасынка нашего губернатора. Растираю ладонью лицо. Девочка хорошо мне знакома. Помню ее еще маленькой. «Пропала месяц назад», — произносит Рома. «Никаких зацепок. Родные якобы ничего не знают. Тебе придется их снова допрашивать». Даже не сомневалась. Вообще ничего святого у Максима нет. Даже в такой ситуации решил воспользоваться случаем. До обеда буду изучать, а потом съезжу, поговорю с родными. «Поддержка нужна? Они ищут те акулы. Сначала сами настаивали, чтобы нам дело передали. А как возбудились, перестали идти на контакт». Представление об их семье у меня есть. Одна дружба со свекрами чего стоит. Справлюсь как-нибудь. Во второй половине дня, предварительно созвонившись с родными девочки, выхожу из управления и встречаюсь взглядом с Аллой. Стоит около моей машины. «Серьезно? Прямо здесь поджидает?» Вид, как и в первую нашу встречу, цветущий. «Где же следы от жестких побоев? Заживает все, как на собаке?» Стараясь обуздать свои чувства, подхожу к машине и останавливаюсь напротив гулящей бабы. Реакция у моего организма на нее вполне однозначная. «Отойди, я тороплюсь», — произношу холодно, когда она загораживает мне водительскую дверь. «Нам нужно поговорить», — шипит. «Вот чудная. Мы с Максом и развелись. Мася твой свободен. Что еще нужно?» «Оставь моего мужа в покое», — выкрикивает, хватая меня за руку. «Вова мой. Только мой.